Глава 26. Когда мы с Уруком поднялись на поверхность, к нам подбежали мои ближники и тот со своими магами и офицерами. «Почему вы здесь, что с дверью?» — взволнованно начал закидывать меня вопросами тот. «На, вот», — сказал я, кинув ему в руки статуэтку Дархана. «Что это?» — с непониманием стал он оглядывать фигурку. «О, неужели это коды от дверей?» — удивленно воскликнул тот, заметив накоребанные надписи на дне постамента. «А почему вы выбрались из-под земли здесь? Они вышли через дверь во дворце. Мы вас ждали там. Вы все же не смогли добраться до верха шахты?» Не понял он. «Ну знаешь ли, система старая, кто его знает, как она сработает. А мы что-то побоялись, болтаясь на тонком шесте, вводить код выхода, находясь внутри шахты», — с сарказмом ответил я. «Какой код выхода?» Тот с непониманием стал переглядываться со своими магами, а после еще раз посмотрел на дно постамента фигурки. «А-а», — задумчиво покивал он, — «а почему я не в курсе, что с той стороны двери тоже есть кодовый замок?» — зло спросил он, оглядывая магов Нейра и своих офицеров. Но те лишь удивленно пожимали плечами, а Сайеркерп ехидно произнес: «Ну это же очевидно. Я думал, ты и сам догадаешься. Не зря же именно тебя сделали командующим экспедицией». А дальше маги Нейра затеяли какой-то бессмысленный спор. Я хотел вмешаться, чтобы поделиться своими мыслями по поводу безопасного спуска в подземную часть дворца. Но от моих советов лишь отмахнулись, мол, без сопливых гололед. Тогда я решил не настаивать и отправился со своими ближниками на заслуженный отдых. «Ля, а где наш боец?» — в спину мне спросил тот. «А-а, этот», — произнес я, как будто бы только сейчас вспомнил о нем. «Он решил там остаться. Сказал, что будет охранять родовую библиотеку, дожидаясь вашего прихода. Очень уж ответственный тип», — уважительно покачал я головой. «Но вы бы не тянули с дверью. Воздух в его артефакте уже закончился. В тех помещениях, конечно же, можно дышать, но я не знаю, как долго». Тот сразу же принялся раздавать приказы. Бойцы Нейра засуетились, забегали. А я со своими людьми уселись кружком около котла с чем-то вкусно пахнущим и принялись за поздний обед. После сытной трапезы я начал в красках рассказывать своим подчиненным о нашем сегодняшнем походе и о том, сколько же усилий мы с Уруком потратили впустую. Тут мы увидели, как со стороны города клановые бойцы привели в лагерь того воина, которого я бросил одного в подземелье. «Я-я-я» — и искал их. Воздух в артефакте закончился. Я его снял. «Я-я-я» — кричал, но никто мне не ответил. Я бродил-бродил, но никого не нашел. «Они не люди, они чудовища», — запинаясь, рассказывал он своим товарищам, со слезами на щеках, и от пережитого стресса даже не замечал нашей дружной компании. Они периодически молча смотрели друг другу в глаза, как будто бы мысленно разговаривали. Этот повар, который может превращаться в других людей, отрастил у себя на плече большой светящийся глаз, а этот аристократ с щупальцами частенько поглядывал на меня своими светящимися глазами, явно хотел меня сожрать. «Я вам честно говорю, мужики, блин, теперь мне даже как-то жалко этого бедолагу», — проговорил я, чувствуя стыд. «Ну и самомнение, конечно же, у этого типа», — осуждающе покачал я головой. «Стал бы я есть его грязное, потное тело. Фу-фу-фу». Поморщил я нос. «Господин, а у тебя после этих изменений, случайно, не появились какие-нибудь странные желания?» — настороженно поинтересовалась Дара. «Например?» — приподнял я безволосую бровь. «Ты имеешь в виду, не хочется ли мне сейчас отведать человеченки?» «Ну да-да, что-то вроде того», — медленно кивнула девушка. «Хмм», — задумался я напоказ. «Разве что, тебя слегка покусать за попку», — улыбнувшись, подмигнул я ей, а мои четыре щупальца на подбородке вдруг неожиданно приподнялись и снова опустились. «О, и как я это сейчас сделал», — удивился я. «Да ну тебя», — отвернулась Дара, слегка покраснев. «Господин», — вдруг подала голос молчунья Шина, — «своими неприличными шутками и намеками вы вводите нас в ступор. Мы просто не знаем, как на них реагировать». «Ты это о чем?» — нахмурился я. «Мм, вы же помните, Дара как-то приводила вам пример. Ты сейчас про то сравнение, где вы якобы взрослые сильные мужики, а я маленькая хрупкая девочка?» — угрожающе прищурился я. «Нет, не помню. А если ты продолжишь в том же духе, то я оставлю тебя одну на этом острове, а оставшиеся мертвяки станут твоими пятницами». «Мм, не совсем понимаю, о чем вы, но я уяснила. Господин, я просто хочу, чтобы вы понимали наше отношение к ситуации. Хорошо, пусть будет не девочка, а юная девушка, которая недавно достигла возраста согласия. И вдруг она при всех говорит взрослому мужчине, воину, что хочет покусать его за попу. Пыталась мне растолковать Шина. Все, не надо больше таких примеров, выставил я перед собой руку. Я тебя понял. Правда, я теперь себя чувствую малолетней шалавой, причем жутко уродливой. А это, знаешь ли, ни разу не поднимает самооценку. Господин, они уже открыли дверь, кивнул Аркус на воина-пострадальца. Может, нам нужно поторопиться, пока наше золото не растащили по карманам бойцы Нира? Ага, кивнул я, поднимаясь на свои кривые ноги. Истину глаголишь, зеленый, по коням, братцы. То есть, побежали скорей. Мы всей толпой увязались за пятеркой воинов Нира, которые шли в сторону дворца Арвентус. На густо заросшей улице, между когда-то очень роскошных домов, была уже протоптана узкая тропинка в центр города. По ней одни воины Нира, двойками, тройками, четверками, что-то тащили в сторону дворца, другие же, уже что-то несли обратно в больших мешках. Какие шустрые, зло выплюнул Аркус. И не говори, удивленно покачал я головой, прям как муравьи, с их-то энергией, они и без моей помощи уже бы давно лопатами прорыли тоннель. Петляя по улицам города, вскоре узкая тропинка, в густой высокой траве, вывела нас на огромную площадь, с которой нам открылся вид на величественный дворец Арвентус. Среди различных деревьев и кустов на площади были видны множество больших статуй и фонтанов, которые все сейчас были оплетены зелеными вьющимися растениями. Дворец из белого мрамора был действительно огромен, и несмотря на то, что на его нижних этажах, террасах, лестницах, балконах вовсю буйствовала зеленая растительность, он до сих пор оставался безумно красивым. Видно, над этой красотой мастера трудились не одну сотню лет, и на нее ушла не одна тонна золота, думал я, разглядывая сказочное строение. Тропинка, по которой легким бегом туда-сюда сновали воины Нира, вела к широченному парадному крыльцу, и мы поспешили внутрь дворца. Огромные шикарные залы, заросшие травой и вьюном, мы пересекали чуть ли не бегом, а меня для ускорения, взяв под руки, тащили садарки. Так мы спустились на второй подземный этаж верхней части дворца, где в большом помещении, освещаемом световыми артефактами, увидели настежь открытую металлическую дверь. Бойцы Нира к этому времени уже успели соорудить над пропастью шахты деревянный каркас с лебедкой в виде вращающегося куска бревна, которое вращали, держа за рукояти, два воина. На бревне был закреплен толстый канат, который, наматываясь на бревно, поднимал большую деревянную корзину. Из корзины сейчас выгружали мешки. Тогда я нигде не заметил, и подошел к одному из его офицеров. «Нам надо вниз, служивый». «Нет, никак нельзя», — отрицательно покачал он головой. «Да ты оху», — начал я повышать голос. Но тут услышал за спиной окрик Тода. «Ля, что случилось?» «Тот, нам срочно нужно вниз, в казнохранилище», — спокойно проговорил я. «Но в первую очередь мы должны поднять книги». Сам же говорил про старость материалов защиты. «А вдруг она сработает прямо сейчас? Я не могу так рисковать», — пояснил тот. «Я не прошу тебя сейчас поднимать золото вместо книг», стараясь говорить спокойным тоном, произнес я. «Нам просто нужно спуститься вниз, и там, в казнохранилище, мы подождем, когда вы закончите с вашими книгами». «ХММ», задумался тот. «Когда мы открыли дверь, с шахты пошла хорошая тяга, и сейчас в подземных сооружениях можно более-менее дышать, но все же дышится там тяжеловато. А если еще и ты со своими людьми спуститесь туда, то от недостатка воздуха мои подчиненные не смогут нормально работать. Посылать на корабли за всеми комплектами от терять время. Может, вы все-таки немного подождете здесь? Видишь ли, тот, сейчас твои бойцы мимоходом набивают свои карманы моим золотом. И мне не хотелось бы из-за этого устраивать скандал и портить с тобой отношения», — пояснил я. «Это исключено», — возразил тот. «Я дал своим бойцам четкий приказ не заходить в казнохранилище. Ну хочешь, мы сейчас с тобой вдвоем спустимся вниз? Я там у входа в казнохранилище насыпал несколько дорожек пыли», — соврал я. «Вот и проверим, насколько хорошо твои люди исполняют твои же приказы». Тот, глядя мне в глаза, нахмурился, а я продолжил. «Просто позволь мне и моим бойцам подождать, пока вы не закончите, в том помещении, где все теперь принадлежит моему роду», — попросил я убедительным тоном. «Ну хорошо», — согласно кивнул тот. «Только я, наверное, отправлюсь вместе с вами. Посмотрю, нет ли случайно каких-нибудь книг в казнохранилище». «Да без проблем», — пожал я плечами. Мы подошли к большой корзине, и тот с недовольством сказал, что места в ней маловато, и на то, чтобы за несколько ходок спустить всех моих бойцов, уйдет много времени. И что, мол, обязательно ли мне тащиться туда со всеми своими людьми? В ответ я развел руками, сказав, что мы не гордые. Пусть спустит вниз корзину, а мы все спустимся по веревке. Я, тот и несколько моих ближников спустились с комфортом, в корзине, а остальные мои бойцы, обмотав руки материей или надев перчатки, заскользили вниз по канату. Глава 27. По пути к казнохранилищу тот поинтересовался, знаю ли я что-нибудь о странном цилиндре на столе, в королевском кабинете, и тогда я ему рассказал о своих догадках, про то, откуда на Арвентусе впервые появились ходячие мертвецы, и про то, кто, по моему мнению, был нулевым пациентом. Нет, не может такого быть, чтобы король Арвентуса мог совершить столь неблагоразумный поступок, помотав головой, категорично заявил тот. С чего это вдруг, удивился я. Ле, правители, такого уровня, мыслят иначе. Они очень осторожны, постоянно просчитывают свои действия наперед, ведь от их решений зависит судьба миллионов разумных. И я уверен, что король Арвентуса не стал бы так глупо рисковать своей жизнью. Он ни за что бы не пилил в своем кабинете неизвестную и, возможно, очень опасную вещь, оставшуюся от одной из древних цивилизаций, менторским тоном пояснил тот. Да, а я-то еще думал, что это я такой наивный. А оказывается, вот он, истинный образчик святой простоты. Изумленно покачал я головой. Тот, а король, по-твоему, что, не человек, что ли? С чего ты взял, что если у разумного есть очень много власти, могущества и богатства, то он не может ошибиться или совершить какую-нибудь глупость? Пойми, тот, существует такое понятие, как человеческий фактор. На решение любого разумного могут повлиять различные обстоятельства. Не выспался, задумался, заболела голова, поругался с супругой, неправильно похмелился. И все, каким бы ты ни был умным и опытным, сколько бы у тебя ни было власти и богатства, абсолютно всем свойственно ошибаться. Каждому живому существу. Вот и король Арвентуса, наверное, решил, что с его мощным покровом ему ничего не угрожает, тем более ему никак не сможет навредить какой-то там маленький древний цилиндрик. А в контейнере, неожиданно для короля, оказались маленькие агрессивные черви, которым любой покров до лампочки. Они просто проходят сквозь него, не встречая сопротивления, и вгрызаются в плоть, даже высокоранговых воинов с прокачанным телосложением. Так, из-за глупого поступка одного человека, все население огромного государства, как и все жители ближайших островов, умерли страшной мучительной смертью. Поэтому, тот, не возводи власть имущих на пьедестал, поверь, они не как и утрадугой подвержены обычным страстям, и им тоже свойственно ошибаться. Тот ненадолго замолчал, обдумывая мои слова, а Аркус, переглянувшись с удивленным руком, задумчиво покивал своим мыслям с долей гордости за меня. «Ле, а тебе здесь еще попадались такие цилиндры?» — спросил тот. «Нет», — соврал я с честным видом. «Но если бы попались, то я бы их обязательно уничтожил». «Это не тебе решать», — зло сказал он. «А что такого-то?» — посмотрел я на него с удивлением. «Если клану Нейра нужна кучка этих злобных червей, то вы в любой момент можете сплавать на один из островов мертвых и набрать их там хоть целую бочку». Тот на это ничего мне не ответил, и мы продолжили путь в задумчивом молчании. Когда мы подошли ко входу в казнохранилище, еще из коридора я заметил, что в помещении кто-то есть, и указал на этот аду. Разъяренный тот ворвался в комнату, и оттуда до нас донеслось. Господин командующий, я тут это, осматриваю, вот, на выход, идиот, сейчас же, прорычал взбешенный тот. А когда перепуганный воин Нейра выскочил в коридор, его остановил ласковый голос Урука. «Молодой человек, у вас что-то топорщится в кармане. Наверное, выложить забыли». «Я, замялся боец. Быстро все доставай, придурок!» Заорал у него над ухом тот. Мужчина судорожно начал очищать свои карманы от золотых и серебряных монет, и даже достал из-за пазухи один золотой слиток. «Бегом работать. О твоем наказании поговорим позже», процедил сквозь зубы злой тот. Тот внимательно осмотрел казнохранилище и даже заглянул во все сундуки, а после сказал, чтобы мы, желательно, не покидали этого помещения, пока они осматривают остальную подземную часть дворца, и вышел. После бурных восторгов моих людей по поводу такого богатства, мы расслабленно расселись на сундуках, и за непринужденной беседой стали ждать, когда бойцы Нира закончат с книгами. «Аркус», — позвал я. «Да, господин, пойдем в сторонку, пошепчемся». Мы отошли к дальней от входа стене, где стоял неполный сундук с золотыми слитками, и я тихо произнес: «Видишь этот сундук?» «Да, господин», — шепотом ответил Аркус. «Вот прямо на этом месте, под бетонным полом, спрятаны еще сундуки с золотом. В них примерно 180 тысяч золотых, а также там находятся три сундука с драгоценностями», — прошептал я. «Да ну нахер», — выпучил на меня глаза Аркус. «ТС, ты что орешь-то, как оглашенный кроме тебя? Ну и, само собой, Урука, об этом никто не должен знать», — тихо проговорил я. «Господин, а почему об этом знает Урук? Ты ему уже настолько хорошо доверяешь?» «Не понял Аркус». Я посмотрел на добродушное лицо старика-азиата. «Да не в этом дело. Просто он один хрен сейчас читает твои мысли», — сказал я. И увидел, как Урук хитро улыбнулся и согласно кивнул. «А-а, вон оно что», — понятливо протянул Аркус, посмотрев туда же. «А ты не опасаешься того, что Урук потом присвоит это золото себе?» — спросил он. «Нет, конечно. Я же тебе рассказывал его историю. Он уже жил богато, и ему не вкатило. К тому же, если бы он захотел вновь жить в роскоши, то ему легче занять место какого-нибудь богача, чем тащить отсюда эти сундуки», — пояснил я. «А насчет меня, получается, ты не сомневаешься?» Слегка смутившись, поинтересовался Аркус. «А куда тебе бюджет целого государства?» Удивленно уставился я на него. «Тебя скорее убьют, чем ты успеешь потратить хотя бы малую часть этих денег. Ну и, разумеется, конечно же, я тебе доверяю, дружище», — похлопал я его по плечу. «Тем более, что мы с тобой до сих пор остаемся в одной лодке, и благосостояние, как и безопасность твоей семьи зависит от того, насколько силен мой род». «Да, ты прав, господин», — задумчиво произнес Аркус. «Так, слушай дальше. Информацию о золоте ты должен передать Рику или Люку, а если их по какой-то причине не будет в герцогстве, то моей бабуле». «Понял, господин, все сделаю», — серьезно кивнул он. «Вот в этой стене, — указал я, — есть защита, как в шахте. За ней находится потайная комната с различным барахлом, оставшимся от космических цивилизаций. Также там лежат те цилиндры, как в кабинете короля». «Понял, о чем я?» «Да, господин», — ошеломленно выдохнул Аркус. «В потайную комнату без меня не лезть. Надеюсь, мне удастся поскорее свалить от клана Нира, и тогда мы вновь вернемся сюда, только уже чисто своей компанией. На этом острове много всего интересного, что в самом городе, что на затонувших у берега кораблях, и все это богатство должно принадлежать нашему герцогству. Причем нам нужно успеть все здесь пособирать и увезти до того, как сюда вернется флот Нира, потому что это сейчас у них главная цель, в целости и сохранности поскорее привести книги в имение клана. Но вот после этого, я уверен, что они захотят вернуться сюда, так как здесь разбросаны кучи бесхозного золота, а мертвую охрану они, считай, уже всю перебили». «Господин, а тогда зачем ты мне сейчас рассказал про тайник с золотом и потайную комнату?» — нахмурился Аркус. «Ты же ведь мог это сделать после того, как вернешься от клановых». «Потому что, мой зеленый друг», — грустно вздохнув, похлопал я его по плечу, — «всегда есть шанс, что что-то может пойти не так, и если вдруг я не переживу визита к старику, то я хотел бы, чтобы это богатство досталось именно моему герцогству». «Угу, понял, господин», — задумчиво кивнул Аркус. «Господин, ты все-таки думаешь, что глава клана просто так тебя не отпустит?» «Да я в этом практически уверен», — сказал я, неосознанно оглаживая щупальца на подбородке. «Иначе они бы не стали меня почти силой тащить обратно. Видно, у старика на меня есть еще какие-то планы. Но хрен ему на все морщинистое рыло, а не мою страшненькую тушку». Зло выплюнул я. «Попривыкли, бля, считать себя пупами земли. Что хотят, то и творят. Думают, что, кроме вардхельских кланов, больше нет никакой силы в этом мире. Но ничего», — покивал я своим мыслям со злой усмешкой. «Рано или поздно найдем мы проход к нашему герцогству, и тогда посмотрим, чье кунг-фу круче». Глава 28. Через полчаса ожидания я попросил своих людей немного помолчать и прислушался к звукам в коридоре, но ничего не услышал. В подземной части дворца царила тишина, и тогда мы отправились на поиски кого-нибудь из клановых, чтобы узнать, в чем дело. Поочередно осматривая все помещения, мы никого не обнаружили, и лишь только у самой шахты нам встретились два бойца, которые, закинув последние мешки, сами влезли в корзину. «Вы куда, и, вообще, где все остальные?» С непониманием спросил я. «А мы это, все, закончили?» Пожал плечами воин Нира. Я переглянулся с Аркусом. «Да, беспредел какой-то», — ошеломленно покачал он головой. «Может, тогда хрен с ними, господин, пусть грузятся и уплывают?» «Ага, сейчас», — усмехнулся я. «Без меня они далеко не отплывут, но вот после вернутся за нами и обвинят меня в задержке и попытке побега, а потом скажут, что, мол, теперь все, больше нет времени возиться с вашими сундуками. В общем, все с ними понятно», — махнул я рукой. «Навряд ли тот приказывал своим бросить нас здесь, значит, это опять какие-то их клановые интриги. Задолбали уже. Ну да ладно, сейчас разберемся». Я с Аркусом и Уруком в наглую влезли в корзину и поднялись наверх, а после принялись ругаться с несколькими оставшимися офицерами Тада. Во время спора выяснилось, что клановые уже успели вынести всю литературу, предметы искусства, какую-то ценную мебель, не только с подземной части дворца, но и с наземной. После нашей перебранки все бойцы Нира, похватав свои вещи, покинули дворец, а свой подъемный механизм оставили нам в полное распоряжение, и мы приступили к делу. На корабль, груженные всеми сундуками с казнохранилища, мы возвращались уже в темноте. Раздраженный тот накинулся на меня с претензиями по поводу того, что они нас потеряли и уже собирались идти искать, а мы, вместо того, чтобы воспользоваться помощью его воинов, почему-то от нее вдруг отказались. В ответ я не менее раздраженно высказал ему о том, какой он хреновый командир, раз его люди ни во что не ставят его приказы. В итоге тот пошел разносить своих подчиненных, а мы отправились спать. На следующее утро три оставшихся корабля флота Нира и Таиса покинули прибрежные воды Арвентуса. Я со своими ближниками, как и раньше, собрались в каюте капитана и еще раз, в подробностях, обсудили действия моих подчиненных после того, как они сойдут на Бариде. Мне же, в свою очередь, предстояло после побега, если он будет необходим, как-нибудь передать информацию Паду или на крайний случай мэрим о том, где я буду ждать своих людей. А после я отправился в свою каюту, чтобы, пока есть время, постараться хоть немного освоить свои новые конечности. В каюте я подошел к зеркалу на своих кривых ногах и вгляделся в отражение. За последние дни я немного отъелся и сейчас выглядел более-менее нормально, конечно же, с учетом моих новых аксессуаров. Нет, ну так вроде бы еще ничего, как говорится, с пивом потянет. Правда, в моем случае, скорее всего, с водкой, точнее, с большим ее количеством. Но вот эти два щупальца на правой щеке вообще не в кассу. «Чтоб вы отсохли, падлы!» — зло буркнул я. Я уселся на кровати, сняв протезы, стал пробовать поочередно шевелить каждым своим щупальцем. Поначалу никакого результата не было, но потом я смог слегка дернуть одним нижним, и со стервенением принялся развивать успех. В итоге через несколько часов, к моей огромной радости и удивлению, я осознанно мог немного пошевелить каждым из своих четырех нижних и четырех верхних щупалец на подбородке, а вот два коротких, на правой щеке, так и оставались висеть безжизненными плетями. «Да чтоб вы отвалились, импотенты чертовы!» — со злостью прошипел я, дергая за ненавистные отростки. После сытного обеда я решил немного отдохнуть и, взяв с собой гитару, отправился на палубу. Усевшись на лавку, я сделал что-то вроде распевки, а после, под звон гитары, принялся петь песни, переведенные на местный язык, своим новым низким вибрирующим голосом. Мой завораживающий бас разносился на всю палубу судна, отчего некоторые матросы, заслушавшись, периодически впадали в ступор и смотрели в мою сторону с удивлением, восторгом, трепетом и даже немного с ужасом. «Да, это не мой прежний подростковый звонкий голосочек», — изумленно подумал я. «С таким пробирающим басом меня бы в любой хор взяли». Исполнив несколько пиратских песен, я решил сыграть что-нибудь более подходящее моему новому образу. И первым мне в голову почему-то пришло музыкальное произведение «Сапоги мертвеца» группы «Король и Шут». Пьяный дровосек тащился по лесу. Встали у него вдруг дыбом волосы. Увидел он мертвеца в траве некошенной, в новых сапогах, почти не ношенных. «Эх, я возьму их себе, как они будут на мне». И пришел он радостный домой. «Поскорей, сестра, мне дверь открой. Посмотри, что на моих ногах. Посмотри, в каких я сапогах». Радуется брат. Сестра тревожится. Наступает ночь, она все молится. «Не могу уснуть, болит головушка. принесет беду твоя обновушка. Зря братец снял сапоги с мертвой холодной ноги. И раздался голос за окном. Открывай, мужик, мне дверь добром. Я пришел обратно получить то, что смел ты утром утащить. И раздался голос за окном. Открывай, мужик, мне дверь добром. А мужик схватился за топор и проворно выбежал во двор. Дровосек избегал все вокруг. Никого не встретил он и вдруг. Вдруг увидел дома на полу, в сапогах убитую сестру. Хей, а-а-а. Закончив петь, я огляделся. Вокруг меня собралась куча народу, и сейчас все они ошеломленно и настороженно замерли, как будто готовые в случае чего сразу же дать дёру. «Отлично, господин!» — прокричал Аркус и громко захлопал в ладоши, а после его неуверенно поддержали остальные слушатели. Пока все удивленно шушукались, обсуждая мою персону, Аркус радостно воскликнул. «Господин, а давай что-нибудь подобное!» Я задумался. «Чтоб такое сыграть, чтобы и было в тему моей ситуации, и чтобы, так сказать, развить успех моего мрачного амплуа», и тогда я вспомнил про песню «Монстр» группы Skillet, которую, переведенную на русский язык, на редких застольях любил исполнять мой друг. Я стал про себя переводить слова песни, при этом тихо наигрывая мотив, ну а когда что-то более-менее начало получаться, я запел. «Это не просто гнев, то, что живет во мне, пытаясь вырваться из-под контроля. Прошу, беги скорей, оно меня сильней. Оно так хочет вырваться на волю, крадется за тобой и повелевает мной. Он просыпается, учуяв ночь. Он глубоко во мне, в моих мыслях, в глубине. Ничто не сможет мне уже помочь, унять ту боль. Это сидит внутри, это во мне царит. Овладевая мною, я словно монстр. Я ненавижу все, все, что во мне живет. Повелевая мною, я словно монстр. Я словно монстр. Я словно монстр. Это тяжелый крест. Шрамов моих не счесть, он вырывается, сбегая прочь, и если тот, другой, снова овладеет мной, никто не сможет мне уже помочь, унять ту боль, это сидит внутри, это во мне царит, овладевая мною, я словно монстр, я ненавижу все, все, что во мне живет, повелевая мною, я словно монстр, это сидит внутри, это во мне царит, овладевая мною, я словно монстр, я словно монстр, я словно монстр, он глубоко во мне. Он прячется во тьме, он просто тихо ожидает где-то там над ней, а может это сон, а может это он, мной повелевает он и я стал монстром, это сидит внутри, это во мне царит, овладевая мною, я словно монстр, я ненавижу все, все что во мне живет, повелевая мною, я словно монстр, это сидит внутри, это во мне царит, овладевая мною, я словно монстр, я ненавижу все, все что во мне живет, повелевая мною, я словно монстр. Я словно монстр. Я словно монстр. Я словно монстр. Я словно монстр. В какой-то момент я заметил, как мои щупальца на подбородке, то одно, то два, то сразу все четыре, поднимаются в такт песни. А когда я закончил, то увидел, как на меня, со страхом и настороженностью в глазах, смотрят мои подчиненные и бойцы Нира. И многие из них почему-то держатся за рукояти своего оружия. И даже Аркус захлопал в ладоши с какой-то нервной улыбкой. Да, похоже, я слегка перестарался с образом мрачного типа, ошеломленно подумал я. А после поднялся на ноги, сказал всем, что концерт окончен, и направился в свою каюту. А спустя минут 20 меня навестили мои ближники. И Аркус как бы невзначай начал расспрашивать меня, действительно ли я чувствую внутри себя какую-то злобную сущность. В ответ я тяжело вздохнул, и принялся их уверять, что ничего такого я не чувствую. А это представление на палубе было для бойцов Нира, чтобы, так сказать, внушить им немножечко страха перед моей грозной личностью. При этом про себя размышляя, что надо бы мне начинать взрослеть, потому как, несмотря на прожитые годы в своей первой жизни, детство в жопе у меня до сих пор играет, и как бы моя выходка с песней «Монстр» потом не вышла мне боком. Поздним вечером четвертого дня пути мы подошли к острову Барит. Заходить в бухту на ночь глядя мы не стали, а решили дождаться утра. А уже утром следующего дня мои люди, под злыми взглядами бойцов Нира, сгружали с Таисы свои вещи и тяжелые сундуки с золотом, серебром, медью и драгоценностями. Долгих прощаний устраивать мы не стали. Все, что нужно, мы уже обговорили до этого. Я по очереди приобнял своих ближников, понимающе обменялся с Аркусом кивками и ментально передал руку. Ты, если что, пригляди там за моими, пока меня не будет. Хорошо, Леа, не беспокойся. Я обещаю, что ни за что не оставлю твоих людей до твоего возвращения, ментально ответил он. Чужие капитаны и матросы начали готовить мою Таису к отплытию, а я отправился в свою каюту, чтобы продолжить осваивать управление своими щупальцами. К этому времени я уже научился сознательно двигать в любые стороны, сгибать и разгибать каждое из восьми своих щупалец. Но вот чтобы ходить на нижних или что-то держать лицевыми, до этого было еще очень далеко. Спустившись в каюту, я уже по привычке подошел к зеркалу и, оглядев свое лицо, выругался на два коротких ненавистных отростка на правой щеке. Опачки. А это еще что за фигня, удивился я, заметив на одном из коротких щупалец узкую коричневую окружность у основания. Интересно, и что это за хрень? Удивленно проговорил я, и корябнул по ней когтем, а после с изумлением уставился на маленький кусочек омертвевшей кожи в своих пальцах. Ты что это, импотент, заболел, что ли? Глава 29. На Бориде тот пересел на Таису, а на мой вопрос по этому поводу, не вдаваясь в подробности, ответил, что это якобы ради моей безопасности, а также для того, чтобы я не сбежал. Оставшись с Тадом наедине, я решил прощупать почву и поинтересовался, не будет ли он против, если по прибытию в Вардхолл я, в компании его бойцов, ненадолго заскочу к своим людям, чтобы узнать, как идут дела и дать им кое-какие распоряжения. Но тот, как я и думал, ответил мне категоричным «нет», мол, вот доставит он меня к старику, и пусть уже с ним я буду решать эти вопросы. После нашего разговора с Тадом я еще больше убедился в том, что на данный момент являюсь пленником клана Нейра и в ближайшее время меня никто не собирается отпускать. На следующий день я подошел к Хите и попросил ее подыскать мне что-нибудь из одежды, чтобы я смог спрятать свою внешность от вардхельских зевак и не шокировать ею окружающих. Девушка принесла мне широкий черный балахон с глубоким капюшоном, сказав, что это самое подходящее, что ей удалось найти. Надев его, я посмотрелся в зеркало, и биться сердце перестало, аж самому страшно стало. Изумленно пробасил я, глядя в темный провал капюшона, откуда были видны лишь жуткий рот с щупальцами и два глаза, светящиеся голубым светом. «Да ладно, Ля, не переживай, все не так уж и плохо выглядит», — ободряюще произнесла Хита, встав рядом со мной и вглядевшись в мое отражение. Я, медленно изгибая, вытащил одно из лицевых щупалец из-под капюшона и приблизил его к девушке. «А-а, убери его, убери!» Испуганно отскочила от меня Хита. «Не бойся, оно не кусается. Можешь даже погладить», — улыбнувшись, предложил я. «Фу, нет, спасибо», — сморщила носик девушка, слегка покраснев. «Ладно, давай дальше сам». «Я пошла собираться», — сказала она и вышла за дверь, а к вечеру вторых суток пути мы уже подходили к порту Вардхолла. Все эти два дня я тренировался управлять щупальцами, а вот музицировать больше не решался. Таиса причалила к пирсу и с помощью Хиты я спустился по сходням, почти полностью скрытый под черным балахоном, окруженный воинами и магами Нейра. Я шел по пирсу качающейся походкой, так как мои кривые ноги, выгнутые в обратную сторону, не сгибались в коленях. Помимо бойцов клана Нейра, на причале почему-то собралось немало зевак, а еще на причале уже стояло несколько дилижансов, и Хита, указав на один из них, взяла меня под руку и повела в его сторону. «Смотрите, смотрите, клан Нейра поймали какое-то чудовище», — раздался звонкий мальчишеский голос из толпы зевак. «Вот же ж мелкий гаденыш», — расстроился я, — «а то, что у чудовища, возможно, есть слух и чувство, он что, об этом не подумал?» «Нет, на чудовище я не обиделся, но вот слова клан Нейра поймали, задели за живое». Я резко остановился и, взглянув в сторону мальчишки, пробасил: «Вообще-то, молодой человек, эту девушку зовут Хита Нейра», — кивнул я на свою спутницу. «И я бы на твоем месте не высказывался в ее сторону столь грубо», — осуждающе покачал я головой. Парнишка, как и большинство зевак, замерли с открытыми ртами, а какая-то маленькая девочка на руках отца даже разревелась навзрыд. «Пошли уже», — ткнула локтем меня в бок раздраженная Хита. «Тоже мне, остряк». Уже подходя к экипажу, я вдруг увидел в толпе знакомое лицо. «О, Зарик, а он здесь какими судьбами?» — удивился я. Я остановился и стянул с головы капюшон. Толпа шокированно охнула, а после все принялись громко шептаться, обсуждая мою внешность. Глаза Зарика расширились от шока и неверия, и тогда я ему подмигнул. Зарик быстро взял себя в руки и понятливо ответил мне кивком. «Вроде бы признал», — подумал я, и полез в дилижанс. Неуклюже рухнув на кожаное сиденье, из-за своих кривых ног, я взглянул перед собой и шокированно застыл с открытым ртом. а потом рванулся к выходу, чтобы удостовериться в том, что я до сих пор нахожусь на Архане, а не перенесся каким-то образом обратно на Землю. Но путь мне преградила Хита, которая села рядом со мной. И тогда я, переполненный ужасом и непониманием, снова взглянул на сиденье напротив. Там сидел с виду обычный светловолосый юноша спортивного телосложения, у которого сейчас изумленно округлились глаза от моего вида. Но вот одет он был в какие-то странные кроссовки, синие джинсы и белую футболку, с надписью «Россия», вышитую черной нитью. Меня начало немного потряхивать от избытка чувств, и, медленно выдохнув, я настороженно спросил на русском: «Ты кто? Ты что, русский, что ли? Что? Я вас не понимаю», — испуганно произнес парень на местном языке. Нахмурившись, я переглянулся с Хитой, которая в удивлении приподняла одну бровь. Я проморгался, но глюк в виде земного парня никуда не исчез. Тогда я спросил его уже на местном: «Ты откуда родом, уважаемый?» «С Свартхала я», — испуганно проблеял он. «А одежонку где такую приобрел?» — пробасил я. «А, вы про это?» — облегченно выдохнув, нервно улыбнулся парень. «Да это сейчас у нас новая мода такая». Рядом с парнем сидел мужчина, одетый как обычный вартхальский аристократ. И услышав слова парня, он вдруг неодобрительно покачал головой. «Что?» — с непониманием уставился парень на мужчину. «То, в чем ты сейчас одет, пошили портняжные мастерские, принадлежащие роду Сидора, то есть его», — кивнул он в мою сторону. «Мог бы это и выяснить, раз ты такой модник». «А-а», — понятливо закивал парень. «Да, хорошую одежду изготавливают ваши мастерские, удобную. Вы же Леонид Сидора?» — с сомнением уточнил он. «Да, Тамир, это Леонид Сидора. И хватит уже болтать», — раздраженно произнесла Хита. «Оделся как простолюдин. Вообще-то сейчас многие аристократы так одеваются», — насупленно буркнул Тамир. Хита не стала нас нормально представлять друг другу, но я понял, что двое, сидящие передо мной, маги, а слева от меня сидел угрюмый мужчина с пышными бакенбардами, скорее всего, высокоранговый воин. А активировав свою новую способность, я в этом лишь убедился. Видно, это и есть мои конвоиры, чтобы я не сбежал по дороге в имение Нира. Экипаж тронулся, а я стал размышлять над портняжными мастерскими Сидора. Неужели подуспел так быстро раскрутиться, что мы уже начали одевать аристократов? Вот же ж предприимчивый тип, — удивленно покачал я головой. А почему футболки и кроссовки? Это же вроде бы земная мода 2000-х, то есть, считай, почти конец нашего списка моды, хотя поду виднее. Значит, он все делает правильно, раз уже начал одевать вартхальских аристократов. Но откуда тогда надпись «Россия»? Я стал вспоминать. Да, времени с блят у нас было маловато, поэтому я быстро что-то чиркал в тетради и тут же ей пояснял. И когда дело дошло до футболок, то я ей сказал, что на них можно вышивать различные надписи и даже картинки. А также сделал несколько набросков самых известных земных лейблов спортивной одежды. Ну а что, умные люди старались, придумывали, тратили на это время и силы. И зачем я буду ломать голову, чтобы в другом мире наскоро придумать какую-нибудь фигню? И теперь по Вартхалу, возможно, где-нибудь ходит Макс с лейблом Adidas на футболке. Да, прям сюр какой-то. И тогда же я показал блядь слово «Россия», написанное печатными русскими буквами. А когда она спросила, что это, то я ответил, что это слово на языке кути означает «удача». Теперь понятно, откуда у этого парня такая знакомая мне одежда. А то я поначалу что только не передумал, аж испугался до чертиков. А выяснилось, что я сам стал тому причиной. Ну, зато у меня теперь будет над чем поностальгировать. Буду смотреть на вартхальских горожан и вспоминать родину, землю. А еще мне помнится, потехи ради, я также на русском сделал несколько надписей для мужских и женских вещей. Для мужчин: «Вартхальские кланы, отстой. Я мечтаю жить в герцогстве Сидора» и тому подобное. А для женщин: «Хочу Леню, Сидора был моим первым» и так далее. Да, прикольно, конечно же, но вот жаль, что я один-единственный буду знать перевод. Из дилижанса мы вышли уже на площади, в имении Нира. Рядом со мной откуда-то возник тот, с двумя драгоценными книгами в руках, и я между ним и Хитой поковылял ко входу в особняк. Встречные, роскошно одетые, мужчины и женщины, юноши и девушки, при виде меня, удивленно открывали рты, брезгливо морщились, испуганно отшатывались. «А что это за страшный урод?» — ошеломленно спросил парень у своей компании. «Не знаю, наверное, тварь какая-то», — протянула рядом с ним красивая блондинка. «Ты что несешь? Вообще-то все твари черного цвета», — поправила ее брюнетка. «Ну а это какая-нибудь очень редкая», — раздраженно ответила ей блондинка. «А почему она тогда не набрасывается на людей?» — поинтересовался все тот же парень. «Да кто его знает? Может быть, она ручная», — ответила ему блондинка. «Суки!» — тихо выдохнул я. Меня охватила страшная ярость. «Какого хрена я где-то шляюсь, постоянно рискую своей жизнью, а не сижу, как они, в роскошном дворце и не бухаю шампанское, вроде бы и так уже до хрена сделал, что ж мне тогда не сидится на жопе ровно?» «Правду говорят, дурная голова ногам покоя не дает». После слов компании мажоров навыком эмпатия я почувствовал исходящую от хиты жалость ко мне, а оттуда злость на них. «Ну хоть эти двое еще не безнадежны», — подумал я. Мы прошли по коридорам особняка, где практически все встречные испуганно отшатывались от нашей компании. А когда мы подошли к комнате ожидания, тот попросил меня немного подождать, и я остался в ней под охраной четверых воинов, а они с Хитой вошли в кабинет главы рода. Через полчаса ожидания тот с Хитой вышли из кабинета. Леа, спасибо тебе за все, и за спасение тоже», — виновато проговорила Хита, положив мне руку на плечо и опустив взгляд. «Прости», — тихо выдохнула она, и поспешила уйти. «Леа», — крепко пожал мне руку тот, — «спасибо тебе за твою неоценимую помощь». «Я», — тяжело вздохнул он, — «я очень рад нашему знакомству. Ты действительно настоящий аристократ. Не то что некоторые», — тихо добавил он. «Ну раз ты мне настолько благодарен, то помоги сбежать», — произнес я с ироничной ухмылкой. «Я не могу», — на полном серьезе оправдываясь, — заявил он. «Ты же понимаешь?» «Понимаю», — покивал я с грустной улыбкой. «Долг перед родом, перед кланом и все такое», — ободряюще похлопал я его по плечу и поковылял в кабинет главы клана Нира. Глава 30. «О, здравствуй, Леа», — радостно воскликнул старик, поднимаясь со стула. «Как я рад тебя видеть! Какой же ты все-таки молодец! Выманить существо, обездвижить его, и все это в одиночку, и даже самому придумать этот план!» Удивил, в восхищении покачал он головой. «Ну а с твоей внешностью, это, конечно же, да, не повезло», — сочувственно прицокнул он. «Но ты не переживай», — махнул он рукой. «Мы найдем для тебя лучшего целителя, и он обязательно все исправит. После приживления элиты от существа, у меня появилась новая способность – регенерация. Поэтому никакой целитель здесь не поможет», – пробасил я, снимая капюшон. «Аво», – ошеломленно выдохнул Крон, разглядывая мою голову. «Да, жаль, конечно же», – расстроенно покачал он головой. «И это уродство мне досталось во время выполнения вашего задания», – продолжил я спокойным тоном. «Поэтому я требую компенсацию, а также то, чтобы меня и мой корабль как можно скорее выпустили с Вардхала». Резко перестав улыбаться, нахмурился Крон. «Что, ты уже, наверное, догадался, что я не собираюсь тебя отпускать? А как же слово аристократа, главы аж целого великого клана Нира? Или оно что, оказывается, ничего не стоит?» — произнес я с насмешкой. «Ох, юноша», — тяжело вздохнул старик и сел обратно в кресло. «Несмотря на то, что по разговору и суждениям, ты кажешься значительно старше своего возраста, ты все равно остаешься еще очень глупым и наивным идеалистом. Так уж и быть, я тебе объясню. Вопреки громким речам о чести и благородстве, чаще всего разумные сдерживают свое слово, когда дают его равному или тому, кто сильнее. Потому что они знают, что если его не сдержат, то с них за это могут спросить. А между мной и тобой не то что большая разница, между нами огромная пропасть. И если ты начнешь говорить всем встречным, что глава великого клана тебя обманул и не сдержал своего обещания, то тебя назовут лжецом, ну или не очень умным человеком. Это во-первых. А во-вторых, я делаю все ради благополучия своего клана, ради своей семьи, и меня за это не стоит осуждать. А чтобы ты согласился достать нам эти заклинания, — похлопал он по двум книгам, лежащим на столе, — я бы тебе пообещал не только свободу, но и еще свое место в придачу, — грустно улыбнулся старик. «Пойми, Леа, ради выживания своего клана я готов лгать, воровать, пытать, убивать и тому подобное. И если вдруг кто-нибудь сможет меня по всей строгости наказать за это, сам я буду знать, что делал это все только ради блага своих близких. Вот же ж старый мудила», — зло подумал я. «И главное, он действительно считает, что все делает правильно. Да, такого хрен переубедишь. Вот прямо сейчас я немного жалею, что я не маг огня. Сейчас бы спалил его драгоценные книжки, а потом бы рассмеялся как злодей, глядя на его перекошенную рожу. Как же сильно хочется его чем-нибудь стукнуть или придушить. Интересно, если я сейчас нападу на него в рукопашную, то кто из нас победит? Да, конечно же, он, с грустью подумал я. У него явно воинские ступени намного прокачаннее, чем мои. Плюс, мои кривые ходули, на которых я его даже догнать не смогу. Ну так и что вы от меня хотите? Чтобы я вам стряпал корпуса кораблей? Устало поинтересовался я. Нет, точнее не сразу. Сейчас мне нужно, чтобы ты выполнил одно очень важное задание. Важное для кого? Уточнил я. Для Вартхала, для архипелага, для всех разумных этого мира. Всплеснув руками, убежденно воскликнул Крон с одухотворенной улыбкой. Для всех разумных, говорите? Ухмыльнулся я. А вам в голову, случайно, не приходило, что ваш конченый Вартхол, это не весь мир? Вы не думали о том, что, кроме него и островных поселений, есть еще и другие государства, которые, возможно, намного сильнее вас? Сдали ехидство поинтересовался я. Этого не может быть, усмехнувшись, отрицательно помотал головой старик. Ты, наверное, наслушался бредней про то, что когда-нибудь к нам прилетит выжившая космическая цивилизация и возьмет нас к себе. Нет, удивленно покачал я головой. А что, ходят такие слухи? Да, но они уже давным-давно стали легендами, отмахнулся Крон. Так вот, Лео, посуди сам, если бы в нашем мире уцелела какая-нибудь из космических цивилизаций, то за эти несколько тысяч лет они бы уже хоть как-нибудь себя проявили. Потому что, судя по нашим историческим данным, они обладали мощнейшим технологичным оружием, против которого наша магия бессильна, и поэтому им не было никакой необходимости все это время нас избегать и прятаться. Ну, всякое в жизни бывает, задумчиво протянул я, и подумал о том, а знают ли птарианцы о Вартхале, остались ли у них какие-нибудь рабочие высокотехнологичные средства наблюдения, и если знают, то, действительно, почему они до сих пор никак не вступили с ними в контакт? Ну ладно, хватит лирики, спокойно сказал я. То есть вы хотите опять отправить меня на какую-то миссию, которая очень важна аж для всех разумных этого мира, и при этом она очень и очень опасная, раз до этого момента ее еще никто не смог выполнить? Я правильно понимаю, очень опасная, согласно покивал старик, возможно, даже опаснее предыдущей. Угу, кивнул я своим мыслям. Значит, я навряд ли там выживу. В общем, с вами все понятно. Вы делаете все для великой цели, которая почему-то случайно оказывается очень выгодной лично для вас. А простые смертные, лишь пешки, расходный материал. И давайте сразу проясним некоторые моменты. Вот, допустим, ухожу я на это ваше задание, а потом ищите ветра в поле. Что? Я тебя не понимаю, нахмурился Крон. Говорю, что вдруг я, вместо вашего задания, каким-нибудь образом сбегу и отправлюсь домой. И что тогда? Пояснил я, решив выяснить, чем на этот раз они собираются меня удерживать. Ах, вот ты о чем? Улыбнулся старик. Да, ты прав. Пора перейти к неприятной части разговора. Наигранно расстроился он и взял со стола лист бумаги с каким-то списком. Под, вор и мошенник. Его жена Мэрим, в бывшем проститутка, сейчас же воровка, мошенница. О, ничего себе! Под Эмерим поженились, что ли? Промелькнула в голове удивленная мысль, а Крон продолжил зачитывать с листа. Бляд, мошенница, воровка, хром, вор и убийца. Ну хватит, хватит, попросил я. Зачем мне дальше слушать эту чушь? Я ведь знаю, что это неправда. К тому же веселый молочник и мухи не обидит, какой уж с него убийца. И что это вообще за список? Это список тех, кого казнят по моему приказу, потряс листочком старик. В нем более 100 имен, и там перечислены все твои управляющие. И кстати, почти все их прегрешения реальны. Нам даже не пришлось ничего выдумывать. И если с помощью Тарики мы обнаружим, что ты направляешься не в сторону нашей цели, то эти разумные начнут умирать с верхнего в списке. И вот это обещание, данное тебе, я уж точно выполню. Ах ты подлый старикашка, шантажист херов. И как же тебя до сих пор не прикончили? С твоей-то политикой, зло подумал я, вот зачем мне надо было знакомиться со всеми этими разумными. Потом, Мэрим, блядь, почему нельзя было просто заниматься поисками принцессы, и при этом не обрастать вартхальскими товарищами? Я ненадолго себе представил, что все-таки сбегаю от клана Нейра, а всех моих подчиненных из этого списка казнят по моей вине. Да ну нахер, Как-то это очень уж неправильно. Да я их толком знать-то не знаю, какое мне дело до этих простолюдинов», — удивленно произнес я. «Ну, раз тебе все равно, тогда да», — пожал плечами старик. «Можешь смело отправляться домой. И еще, Ля», — поднял он вверх указательный палец, — «в этом случае все твои предприятия будут конфискованы кланом Нира. И на это у меня даже уже есть соответствующие бумаги», — указал он на стол. «Золото на развитие своих предприятий ты у нас брал?» «Брал», — ответил он сам же на свой вопрос. «И найдется много свидетелей, которые видели, как ты увозил его на свой корабль, а после передавал своему управляющему. Так что если ты сбежишь, то твои предприятия мы присвоим себе вполне официально. Вот же ж хрен моржовый. Как вообще с этим нечестным типом можно иметь какие-либо дела?» — раздраженно подумал я. «Понятно», — буркнул я. «А что насчет того, что эта ваша тарика может случайно умереть? Ведь от несчастных случаев никто не застрахован», — решил я уточнить все варианты. «А мне бы не хотелось потом из-за этого лишаться своего имущества». «Насчет этого, не переживай», — хитро улыбнулся Крон. «Сейчас возьмем у тебя немного крови, а потом дадим ее попробовать сестре Тарике, или ее брату, или ее дяде. В общем, кому-нибудь из ее многочисленных родственников, с такой же способностью». «Да, засада», — подумал я, и даже не могу определить навыком, говорит ли он сейчас правду. Если до этого я еще надеялся как-то разойтись краями с кланом Нира, то теперь ясно понял, войны не избежать, потому что даже если я выполню и это задание, а после они с чего-то вдруг решат меня отпустить, то с помощью Тарики или ей подобным клановые смогут отследить мой маршрут. И тогда получится, что я сам приведу вардхельские кланы в свое герцогство. А провести всю оставшуюся жизнь на архипелаге или в Вардхеле мне очень бы не хотелось, да и нельзя, так как в герцогстве Сидора меня ждут очень важные дела. И сейчас старик, сам того не осознавая, создал для своего клана огромные проблемы. Немного поразмыслив, я решил согласиться на задание лживого старикашки. Сбежать или найти какой-нибудь другой выход из этой ситуации, я смогу лишь на воле. А в том, чтобы идти в жесткий отказ или тянуть время, при этом оставаясь в имении Нира, я не видел никакого смысла, так как этим я добьюсь лишь того, что они начнут пытать меня или моих подчиненных, у меня на глазах. «Ну, в общем, мне все понятно», — задумчиво проговорил я. «Мой побег мне очень дорого обойдется. Поэтому давайте сразу к делу. Я согласен выполнить ваше задание. Ну и в какую жопу вы хотите меня отправить на этот раз?» Глава 31. Интерлюдия 1. «Все, господин генерал, можем плыть дальше. Это была последняя магическая рыбина на этом участке», — пробасил Гор, убирая огромный арбалет обратно под лавку. «Как же они меня достали», — зло процедил Рик. «Да, не думал я, что их здесь будет так много. Такими темпами мы никогда не найдем Ля. Господин генерал, с берега просигнализировали. Они завалили ту огромную тварь, которая вчера ошивалась около нашего лагеря. Этого, как его, дорга, как называют их местные желтоглазые дикари», — сообщил Рику здоровенный воин. «Я есть не дикарь, ти сама дикарь», — вскочил с лавки злой мужчина Кути. «Да все, все, не дикарь ты, не дикарь. Я пошутил», — добродушно расхохотался здоровяк, примирительно выставив руки перед собой. Мужчина Кути вновь уселся на лавку, положив руки на огромное весло галеры, и обиженно отвернулся в сторону моря. «Вот же ж», — удивленно покачал головой воин. «Всего-то 2 месяца прошло, а они уже вон как по-нашему разговаривают», — сказал он Рику доверительным шепотом. «Да я за это время уже лучше него научился говорить на языке Кути», — недовольно буркнул Рик. «Спасибо Лизе. Если бы не она, то я вообще не знаю, как бы мы с ними договаривались». Рик вспомнил, сколько же трудностей возникло из-за того, что Кути говорили на другом языке. Лиза, как единственная, кто знал их язык, в итоге к мужу не поехала, а вместо этого его привезли ей сюда, на другой материк. И хорошо еще то, что за время своего заточения она успела более-менее обучить имперскому языку любопытного брата короля, Бага. И только с помощью этих двоих бойцам Сидора удавалось как-то объясняться с местным населением. Король Кути оказался вполне благоразумным, и когда Рик с помощью Лизы объяснил ему всю ситуацию, тот, немного поразмыслив, все-таки согласился идти под руку рода Сидора, так как понял, что их мир уже никогда не будет прежним, а вступать в новый, лучше уж с поддержкой могущественного покровителя, чем в рабском ошейнике. А после король выступил перед своим народом и поведал о кардинальных переменах в их жизни. Конечно же, нашлось немало тех, кто не захотел менять свою сытую и ленивую жизнь на бесконечные тренировки и смертельно опасные схватки с тварями. Но после того, как король при всех повесил несколько десятков самых буйных противников нового режима, остальные кути поутихли и перестали устраивать саботажи. А потом из около сотни тысяч жителей королевства отобрали 20 тысяч мужчин и женщин, подходящего возраста, и стали думать, что с ними делать дальше. Так как обучать их воинскому делу и как-то с ними взаимодействовать, они не могли из-за того, что те ни слова не понимали по-имперски. Узнав последние новости, Мария Сидора прибыла в королевство Кути вместе со своими приближенными и стала помогать Лизе и Багу налаживать взаимопонимание между людьми и Кути. Они составили небольшой словарь, куда внесли самые необходимые слова и фразы, а потом несколько десятков назначенных писарей днями и ночами делали с него копии. После словари раздавались более-менее образованным воинам, которые, в качестве переводчика и командира, по одному закреплялись за каждой небольшой группой кути, а уже готовые группы новобранцев направляли в тренировочный лагерь, который разбили прямо рядом с озером, где опытные воины Сидора выступали в качестве инструкторов. Ближайшая территория вокруг озера стала достаточно безопасной, так как служители чистого ни на миг не прекращали охоту на тварей. Они возвращались в свой лагерь, который разбили недалеко у озера лишь для того, чтобы отдохнуть и пополнить припасы, а после снова отправлялись патрулировать окрестности.